Откуда-то сверху послышалась песня, распеваемая тонкими голосами. «Пусть ветер несет нас в полете, чем выше, тем лучше для нас, и храброе сердце пилота не дрогнет в опасности час». В легких струях ветра, вися под длинными и узкими куполами серебристых парашютов, сотканных из прочных паутинок, неслись пауки-пилоты. Вся эта компания шумно приземлилась неподалеку. Освободившись от парашютов, паучки наперегонки помчались к белому камню, из-под которого выбегал прохладный ручеек. Утолив жажду, они подошли к чару с елочки и поздоровались. — Скажите, пожалуйста, кто вы такие? — спросила елочка у самого старшего пилота. — Ты аэронавты из отряда «Ликос», — гордо пропищал командир, надевая парашют. «Мы пролетели уже 200 километров, и еще осталось не меньше. А кто вы?» «Мы ищем маленького летчика Егора», — пояснила Чарус. «Нам надо перебраться через эту пустыню. Да вот елочка и я, мы обе устали. Не могли бы вы ей помочь? Она ведь такая маленькая, а я налегке и сама справлюсь». Паучки оживились. «Мы с удовольствием поможем в поисках летчика, нашего уважаемого коллеги», — сказал командир, обходя елочку и осматривая ее со всех сторон. «Но она вовсе не маленькая. Если бы ее можно было бы уменьшить раз в 40 или разобрать и доставить по частям, было бы проще». «Но я не могу разбираться на части», — огорчилась елочка. «Жаль, очень жаль», — сказал командир и стал серьезным. Паучки собрались на совет, чертили что-то на земле, размахивая лапками и громко спорили, то есть вели себя, как и все летчики в мире. Потом командир вышел вперед, встал на голову и выпустил из брюшка тонкую паутинку. Она вытянулась сперва вверх, а потом в сторону пустыни. «Прекрасно!» — удовлетворенно сказал он, опускаясь на ноги и подходя к Чарус. «Ветер попутный, я сейчас определил его направление. Но для елочки нужен большой парашют. Мы уже рассчитали, придется вам подождать». Он подал команду, паучки разбежались и заняли камешки и бугорки. По следующему сигналу они встали на головы и, сделав стойки, задрали брюшки к небу, выпуская из себя еле видные паутинные нити. Воздух, нагретый раскаленной землей, поднимал нити вверх, они сплетались в вышине и постепенно образовали просторный купол большого парашюта. Командир руководил этой ответственной работой. Несколько паучков трудились рядом, сплетая для елочки удобные прочные сиденья. Когда все было готово, ветер усилился настолько, что мог свободно нести и большой парашют. Елочка расположилась на сиденье, и ее крепко привязали к нему паутинками. Потом паучки разошлись по местам и поднялись в воздух. Командир, перекусив острыми челюстями паутинный канатик, удерживающий елочкин парашют, а когда он стремительно взвелся вверх, пустился за ним вдогонку. Паучки радовались быстрому попутному ветру и весело распевали свою любимую песню. Тыня оказалась меньше, чем предполагала елочка. Не прошло и часа, как внизу зазеленел лес, и командир отдал приказ идти на посадку. Тотчас же паучки стали лапками тянуть к себе стропы, отчего парашюты сузились, и высота стала заметно падать. Командир летел рядом с елочкой, и она, повинуясь его указаниям, сама с успехом проделала эти несложные маневры. Приземлились они на опушке. Пилоты-паучки распрощались с елочкой и полетели дальше. Елочка махала им вслед, прислушиваясь к удалявшейся песне. И храброе сердце пилота не дрогнет в опасности час. В муравьином городе Формика тревога. У одного из входов на высоте 20-го этажа появилось пламя, грозившее пожаром. Тысячи муравьев, оставив работу, бежали к месту происшествия. Они с разбегу прыгали в огонь, пытаясь своими телами погасить его и спасти город ценой собственных жизней. С треском сгорали они в танцующих языках пламени, но пожар не угасал. Лишь строгая дисциплина и бесстрашие уберегли городское население от паники. Окружив тесным кольцом огонь и повернувшись спинами, муравьи выпускали в него из брюшка тонкие струйки темной жидкости. Дорого обошлась им победа над огнем. Но разве можно считаться жертвами, когда спасаешь свой город? Формика была сохранена. Мудрец, поэт и летописец муравьиного царства Руфа подробно описал эту трагическую историю в своей книге. Его книга попала однажды в мои руки, и я прочел под микроскопом ту главу, из которой узнал, как елочка и Чарус появились среди муравьев в тот трудный день. Вот она. Глава 1002 «Истории царства муравьиного». Сочинение придворного прозаика, историка и оратора, знаменитого и всезнающего, великого ростом и умом, высокочтимого и благородного, неутомимого в труде и неустрашимого в споре, искателя правды и кавалера всех муравьиных отличий, знатного, но скромного покровителя пера и бумаги, справедливого и доброго, философа и критика, толкователя прошлого и предсказателя будущего, неподражаемого Руфы. И был потушен пожар, и спасена Формика. Что не под силу одному, сделали все. Только в беде познается, кто настоящий гражданин и друг своих друзей. После пожара рабочие инженеры разошлись по своим местам, и тут из леса появилась Чарус и елочка. Я находился тогда на вершине лопуха. Увидев меня, они сразу поняли, что это я, тот самый Руфа, о котором написаны сотни книг. «Достойный ученый муж!» — обратилась ко мне белая мышь с красными глазами. «Поздравляем вас всех с победой над огнем!» «Благодарю, любезнейший!» — ответствовал я. «Для тех, кто действует сообща, не страшны никакие беды. А какова цель ваших странствий?» «Мы ищем маленького летчика Егора», — объяснил елочка. «Не слыхали ли вы о нем? Кто-нибудь из нас обязательно знает, где он. Мы, муравьи, основное население Земли. Если подсчитать, сколько муравьев живет на свете, то получится самое старшее число. Вот почему мы знаем обо всем, что делается вокруг. И я решил помочь им и дал сигнал общего сбора. И все свободные жители Формики собрались на площади обсуждения, где стоит кусок янтаря, в котором содержится мумия муравья, жившего 40 миллионов лет назад. Это основатель нашего рода. И, взобравшись на лопух, я рассказал согражданам о просьбе гостей. «Внимание к чужой беде облагораживает каждого», — закончил я. Выступавшие ораторы поддержали меня и предложили разослать гонцов по всем направлениям, чтобы собрать сведения. «А не можем ли и мы оказать вам услугу?» — спросила елочка. «Это именно то, чего я хотел». С удовлетворением подхватил я. «Обладая таким гигантским ростом и исполинской силой, вы можете, если не побоитесь, избавить нас от бед, причиняемых нам брызгуном». И собравшиеся зашевелили усиками, одобряя меня. После обсуждения елочка взобралась на Чарус, и они двинулись в арьергарде большого отряда воинов. В голове колонны шли наши опытнейшие штурманы. Определяя направление по солнцу, штурманы вывели колонну на восточную трассу. Путь был долог, но все участники похода отказались от привала. Когда штурманы свернули влево, Чарус спросила: «Не объясните ли нам, как узнали вы, что уже пора сворачивать?» Иными словами, как вы определили пройденное расстояние? «Видите ли, я большая путешественница и интересуюсь навигацией». «С удовольствием, почтеннейшее», — объяснил флаг штурман. «В пути мы ничего не едим, и потому, насколько худеем, нам известно, сколько мы прошли». Наконец подошли к реке, через которую была перекинута сухая ветка, служившая мостиком. «Здесь и жил хищный брызгун, съевший тысячи моих друзей. Эта рыба родилась где-то в Индокитае, поэтому брызгун, гордившийся иностранным происхождением, называл себя маркизом индокитайским, руководимый желанием оставить потомкам самую правдивую историю муравьиную. Я и здесь буду точен. Брызгун долго жил в аквариуме, разъезжал по многим странам и участвовал в снайперских соревнованиях. И, как мне известно, он имел звание чемпиона мира по водостройной стрельбе. Но потом он зазнался, и хозяин выбросил его в речку, к несчастью всех окрестных муравьев.